Шерил прямо здесь, в Джексоне, танцевала. Уилл в такие места не ходит. «Ты что, шутишь?» — усмехнулся Хики. «Думаешь, твой муж никогда не заказывал приватные танцы?» «Нет, по крайней мере, я об этом не знаю». «Но ты живешь в плену иллюзий, милая. 10 к 1, что, прилетев на побережье, он первым делом снял девочку. 2 дня выходных вдали от своей благоверной. Даже такие красавицы, как ты, со временем надоедают». «Так это твоя жена сейчас с Уиллом?» «Верно». Чем больше подробностей узнавала Карен, тем сильнее убеждалась, Хики не собирается отпускать ее живой. «Что творится в твоей маленькой головке?» — поинтересовался Джо. «Выход пытаешься найти?» «Твоя жена одобряет похищение детей?» «Она одобряет все, что я делаю, а если не одобряет, то помалкивает. Представляешь себе расклад?» «Кажется, да». Хики сделал еще один глоток. «Понадобится музыка. У вас бумбокс есть?» Карен подошла к шкафчику и включила CD-плеер. «Что поставить?» «Что-нибудь ритмичное. Для приватных танцев нужен ритм. Не слишком быстро, но и не слишком медленно». Постепенно теряя чувство реальности, она просматривала диски. Уилл собирал все. От классического рока до кантри и нью-эйдж. Была здесь музыка, которая по-настоящему заводила, но очень не хотелось ее осквернять. Не зная, что выбрать, Карен, в конце концов, остановилась на золотых хитах 80-х. Первая на диске песня «Каждый твой вздох» в исполнении группы «Полис». Из вмонтированных в потолок колонок полились пульсирующие звуки бас-гитары и ударных. Обернувшись, Карен увидела, что Хики кивает в такт мелодии. «Отлично», — похвалил он, — «а теперь иди сюда». Неуверенный шаг к дивану. «Танцуй!» Карен расхохоталась бы, не будь положение таким отчаянным. Надо же, почти как в любимых отцовских вестернах. До зубов вооруженный злодей терроризирует насмерть перепуганную фермершу. «Я сказал, танцуй!» — повторил Хики. Она стала раскачиваться под музыку, но ей было очень неловко. Танцевала она не слишком хорошо. Уилл, правда, утверждал обратное, но что греха таить. Непринужденной грацией его жена не обладала. Подростком Карен наблюдала за подругами. Длинноногие, нескладные. Они как будто впитывали энергию звуковых волн и непостижимой алхимией превращали в чувственное движение. «Ближе?» Пританцовывая, Карен двинулась было к креслу, однако стоило Джо протянуть руку, она тут же отпрянула. «Это же только деньги!» — издевался Хики. Он не врал. В заскорузлых пальцах долларовая купюра. «Иди ко мне». Еще один шаг навстречу кошмару, и похититель запихнул доллар в боковой карман джинсов. «Это значит, ты должна что-нибудь снять». Джо как будто правила новой игры объяснял. Секундное колебание, и Карен расстегнула пуговицы рубашки, распахнув ее на груди. «Снимай». Пришлось послушаться. Плечи и спина покрылись гусиной кожей. «Но все не так плохо», — похвалил Джо, критически оглядывая бюстгальтер. Вперив взгляд в невидимую точку на стене, Карен продолжала раскачиваться в такт музыки. От страшных мыслей голова шла кругом. Как скоро дикая индейка притупит реакцию Хики? Как долго удастся отвлекать его от главной цели? «Нагнись!»